Любви Христа смысл жизни находила моя душа. Дорогие друзья, сегодня мир полон тех людей, которые потеряли смысл жизни. Может быть, кто-то не нашел этого смысла жизни, а может быть, кто-то еще в поисках. Но тот, кто в поисках, тот обязательно найдет. Но где его искать? Иисус Христос сказал такие чудесные слова: «Я есть им путь и истина и жизнь». Только один единственный путь указан Иисусом Христом, который помогает нашей душе найти смысл жизни, цель, вечную цель. И с этой целью человека жизни прекрасна, счастлива, она полна глубокого и вечного смысла.